Вот он стоит перед быком-пятилетком, который только что вскинул на рога лошадь и всей силой напряженной шеи поднимает ее выше, выше, вместе с всадником, колющим эту шею острым наконечником пики, все выше и выше, пока, наконец, лошадь не грохнулась оземь с глухим стуком, отбросив всадника к деревянному барьеру, и бык, пригнув могучую шею и выставив рога, рванулся вперед, чтобы ее прикончить. Вот он, Финита, матадор не из лучших, стоит напротив быка, повернувшись к нему боком. Она увидела ясно, как он наматывает на древко тяжелую ткань мулеты, ткань, тяжело обвисшую от крови, которой она пропиталась, когда он проводил ею над головой быка и над мокрым, лоснящимся загривком, и дальше вдоль спины, когда бык бросился, и бандерилья зазвенели. Она увидела, как Финита стоит в пяти шагах от головы быка, словно вросший в землю, стоит в полоборота к быку и медленно поднимает шпагу до уровня его лопатки и нацеливает острие клинка в точку, которую не может еще увидеть, потому что голова быка приходится выше его глаз. Сейчас взмахом тяжелой мокрой ткани в левой руке он заставит быка пригнуть голову, но пока он только чуть покачивается на каблуках и нацеливает острие клинка, стоя в полоборота к расщепленному на конце рогу. А бык тяжело дышит и не сводит с мулеты глаз. Она видела его теперь совсем ясно и слышала его тонкий высокий голос, когда он повернул голову и оглядел публику, сидевшую в первом ряду над красным барьером, и сказал: «Посмотрим, удастся ли нам убить его вот так». Она услышала голос и потом увидела, как согнулось его колено, и он пошел вперед, прямо на рог, который, словно по волшебству, опустился, следуя за движением мулеты в смуглой худой руке, уводящим рога вниз и мимо, и как острие вонзилось в пыльный бугор загривка. Она видела, как блестящий клинок погружался медленно и верно, как будто бык, напирая, сам вбирал его в себя. И она следила за ним, пока смуглый кулак не прикоснулся к натянутой шкуре. И тогда маленький смуглый человек, ни разу не оторвавший глаз от места, куда входила шпага, весь подобрался, отводя подальше от рога свой плоский втянутый живот, а потом, отскочив назад, стал в позу, в левой руке древко мулеты, правая поднята вверх, и приготовился смотреть, как умирает бык. Вот он стоит и смотрит, как бык силится удержаться на ногах, как он качается, точно подрубленное дерево, перед тем, как упасть, как ловит уходящую из-под ног землю, а он стоит и смотрит, подняв правую руку в жесте, знаменующем торжество. И она знала, что он испытывает приятно расслабляющее чувство облегчения от того, что все уже кончено, что бык умирает, что рог не ударил, не вонзился, когда он изогнулся всем телом, пропуская его. И пока он стоял и думал об этом, колени у быка подогнулись, и он рухнул, свалился замертво, задрав все четыре ноги в воздух. И она увидела, как маленький смуглый человек устало, без улыбки, зашагал к барьеру. Она знала, что он не мог бы сейчас побежать, даже если бы его жизнь зависела от этого. И она смотрела, как он медленным шагом подошел к барьеру, вытер рот полотенцем и взглянул на нее и покачал головой, а потом вытер полотенцем лицо и начал свое триумфальное шествие вокруг арены. Вот он медленным, волочащимся шагом обходит арену, улыбается, раскланивается, улыбается, а за ним идут его помощники, нагибаются, подбирают сигары, бросают обратно в публику шляпы, а он продолжает свое шествие, улыбающийся, с печальными глазами, и, закончив круг, останавливается перед ней. Потом она еще раз взглянула и увидела его уже сидящим на приступке деревянного барьера с полотенцем у рта. Все это Пилар увидела, стоя у очага, и, увидев, сказала: «Так значит, он не был хорошим матадором? С какими людьми я теперь должна проводить свою жизнь?»